Глава 6. 27-28 июня 1859 года. «Барин, помогите!» — воскликнула Бабенция с покрытой платком головой и закатанной в локтях рубахой. В руках у нее была скалка, а на ладонях виднелись следы муки. «Рассудите мужиков наших!» — в унисон ей крикнула вторая баба. Это была без платка, но с заплетенными в две косы волосами. Еще довольно молодая, но уже видно, что не девица. Несмотря на то, что волосы у нее были заплетены, но все равно создавалось ощущение растрепанности, словно с нее платок сорвали и пытались за эти самые косы оттаскать. На возгласы баб отреагировали и другие крестьяне. Сначала близстоящие повернулись и, заметив меня на коне, тут же стали отходить от двух дерущихся мужиков. У кого на голове шляпа была или другой головной убор, тут же их снимали. В итоге через пару минут передо мной предстала картина крестьянского подворья, в котором к стенам изб до забору отошли все зрители, а в центре пытались намять бока друг другу два мужика. «А ну прекратить!» — крикнул я во всю мощь своих легких. Мужики на мой крик среагировали не сразу. Только когда одного из них по хребтине старик палкой огрел, он с взбешенным взглядом обернулся, а там и второму той же палкой по голове прилетело. Тут же клубок из двух тел распался, и мужики зыркнули на обидчика, решив с ним сначала разобраться, а потом вернуться к выяснению отношений между собой. Но пока они фокусировали свой взгляд на старике, пыл в их глазах остывал, а там и меня заметили. «Барин!» С удивленной интонацией произнес кряжистый мужик с большими ладонями-лопатами. И тут же рухнул на колени. «Простите меня, что сразу вас не узрел». Тут и второй, худой и высокий, как жертв, повторил его маневр. «Что у вас случилось?» — строго произнес я, оглядывая обоих. Бороды они друг другу успели знатно проредить, да и синяков понаставили. Особенно это на лицах их было заметно. В остальном одеты в простые рубахи до колен, перепоясанные веревкой. Даже штанов не заметил. «Его пес мою курицу стащил и загрыз», — ткнул пальцем в худого кряжистый, «а долг признавать не хочет». «Да если бы та сама на улицу из курятника не сбежала, то мой серый на нее даже не посмотрел», — возмутился худой. «Так, обзовитесь, да подробно все сказывайте». Остановил я их перебранку. Худого звали Демьяном, и был он местным пастухом, следил за стадом коров и коз. Пусть то и не шибко большое, но пригляда требует. Все же пограничная с землями графа территория. Забредет кто из стада на чужое пастбище, и могут соседские крепостные ее приватизировать, да и сказать, что так и было. И разборки могут на уровень помещиков выйти, чего крестьянам дюже не хочется. Вот для помощи себе в этом нелегком деле у Демьяна и был пес. Мощная серая лайка. Нечистая, какой-то смесок. Возвращаясь обратно со стадом, а приехал я в деревню к вечеру уже, этот пес по кличке Серый заметил курицу другого жителя деревни, Фрола. Та как-то сбежала из курятника. Раздумывать кобель не стал и тут же схватил добычу в зубы. Это заметил сын Фрола, закричав на всю улицу и побежав рассказывать отцу об утрате. Фрол долго разбираться не стал. Курица была? Была. Пес ее съел? Съел. Это факты, которые никто не отрицает. А раз так, то должен Демьян Фролу новую курицу или вернуть ему стоимость утраченного. Пастух с этим был в корне не согласен. Пес на чужое подворье не заходил, а охотиться на птиц был обучен. Это и самому животному дополнительная еда, окромя хозяйских объедков. И на охоту с ним можно сходить, да мясо домой принести. Вот и действовал тот на инстинктах. Если бы курица была в курятнике, то ничего подобного не произошло, а значит, Фрол сам виноват, что не уследил за ней. И ничего Демьян ему не должен. Да уж. Ситуация. Вроде и Демьян реально ни при чем. Но и Фрола жалко. Для крестьян курица — это не просто мясо, а дополнительная еда на стол. Те же яйца — очень калорийный и недорогой продукт. «У тебя самого куры есть?» — посмотрел я на пастуха. Фрол на этих словах изрядно оживился, решив, что я встал на его сторону. «Имеются?» — угрюмо буркнул Демьян, подумав так же, как и его оппонент. «Как цыплята появятся, отдашь одного Фролу», — приказал я. «На сетке же среди них есть?» «Есть одна», — уже более повеселевшим голосом отозвался пастух. «Барин!» — с осторожностью вмешался в наш диалог Фрол. «Дык, пока у него цыплят появится, у меня курицы не будет. Детки без яиц к столу останутся. Как же мне быть?» «Курятник починить, чтобы не сбегала от тебя животина», — буркнул я в ответ. «Или скажешь, тот пес специально за твоей курицей охоту вел?» «Нет, барин», — угрюмо покачал головой Фрол. «Тогда на то мы порешили». Подвел я черту. «Староста Ерофей здесь?» «Тут я, барин!» Сделал несколько шагов от забора мужик. Еще не старик, Но уже и незрелый муж. Лет под 50, седина в висках и бороде видна. Но старость еще не одолела его. Отправь к завтрашнему дню в поместье мужика с лошадью. Кого сам решай. Он в Дубовку отправится, надо инструмент оттуда забрать, который мы с отцом прикупили. Поедет не один, из других деревень тоже люди будут. Уразумел? Да, барин, кивнул Ерофей. Можешь прямо сейчас выбрать, пока все в сборе, а потом ко мне подходи, обскажешь, как сенокос у вас идет, да какой урожай ожидается. Через несколько минут староста подошел ко мне. Я все это время сидел в седле, не вмешиваясь. Еще и отъехал на несколько метров, чтобы не смущать народ. Обговорив с ним уже ставшие привычными за время объезда вопросы, я с огромным облегчением двинулся в обратный путь. «Похоже, придется мне еще и конную езду добавить в свои тренировки», — мысленно вздохнул я. «Навык по современным реалиям абсолютно необходимый. Мало того, что я им в прошлой жизни не владел, так и прошлые романды меня в училище не особо на лошади скакал, иначе бы тело сейчас в районе ляжек так не натерло. Когда я вернулся домой, то первым делом завалился в свою комнату и снял штаны. Внутренняя поверхность бедер была красной и горела огнем». На этом фоне даже задница так не ныла. Пелагея исполнила мой приказ в точности и через пару минут после моего приезда уже стучалась в комнату. «Барин, я вам лед принесла, как вы и приказывали». С такими словами она зашла в комнату и тут же густо покраснела. «Давай сюда», — протянул я руку, не понимая ее смущения. И лишь приложив лед к пострадавшему месту и простонав от облегчения, до меня дошло. Портков-то на мне никаких не было. Трусов в этом времени не имелось не только у крестьян, но и дворян. И себе я у Маргариты Игоревны ничего подобного не заказал. Вот и сидел в одной рубахе, рассматривая свои красные ляжки и переживая, как они будут болеть в ближайшее время. И совсем не подумал, что у меня все видно. И что перед девушкой светить своими причиндалами как бы того не стоит. «Можешь идти», — прикрыв внизу рубахой, сказал я девке. Та пулей выскочила из комнаты, чуть не сбив по пути Евдокию, которая проходила мимо. Да уж, неловко получилось. Карма у нас, что ли, такая? Постоянно натыкаться друг на друга в особо удачные моменты. Вскоре и время ужина настало. На нем отчитался отцу о своей поездке. «Коноплю крестьяне по второму разу не особо охотно сажают», рассказав о выполненном задании, перешел я уже к тому, что меня лично интересовало. «Почему?» — заинтересовался отец. «Говорят, сухо летом у нас, она хуже растет. По весне еще нормально, дождей больше, а вот потом беда с этим». «Ну да, я и сам заметил. Дожди вроде и были, но редко. За чуть больше, чем 10 дней моего здесь пребывания только два раза проливало землю». «Получается, не сработает твоя идея», — нахмурился отец. «Ну почему? Я им все равно сказал хоть что-то высадить. Да если долго дождей нет, самим те поля водой проливать. Делянки у них не особо большие пока что и от реки недалеко расположены. Больше по огородам. Что-то да вырастет, а там и сравнить можно, как у кого росло и есть ли выгода, если увеличить посевы». «Ладно», — вздохнул папа. «Оставим пока это. А что у тебя с ногами произошло-то?» «Натер», — буркнул я. Тот сначала недоуменно посмотрел на меня, а после понимающе закивал. «Извини, не подумал». «Ничего. Практиковаться буду, пройдет», — успокоил я его. «Завтра к Уваровым поедем», — напомнил он мне. «Я уже вестового им отправил. Леонид Валерьевич ждать будет». На этом мы и закончили. Родители пошли к себе в комнату, соскучились друг по другу все же, а вчера настроение не то у всех было, а я к себе отправился. Немного еще порисовал игральные карты, но работы там полно. Мелкие детали для картинок прорисовывать в количестве аж 12 штук. Это не один большой портрет сделать. Утром, как я и думал, ляхи мои все еще болели. Лед, конечно, помог немного. Но не настолько, чтобы за один вечер все прошло. Но это оставалось только перетерпеть. Свою привычную зарядку я решил разнообразить прессом. Тело привыкло к ежедневной нагрузке, мышцы уже не болели от упражнений и даже будто требовали еще. Увеличение количества повторов не то чтобы не помогает, но не развивает другие группы мышц, а мне бы хотелось развивать свое тело гармонично. Да и кубиками на прессе обзавестись хочется. В прошлой жизни они у меня были. Вот только тренажеров у меня нет. Зацепить ноги не за что, чтобы они не поднимались вверх, поэтому пришлось Пелагею на помощь звать. В общем, после привычного обливания я попросил девушку никуда не уходить и принялся за разминку. Та послушно осталась стоять, только кидала на меня странные взгляды. А после я и вовсе заметил, как ее глаза нет-нет, да обстреливают меня в районе штанов. Ну вот, засмущал девку вчерашней своей рассеянностью. К «Корней!» — позвал я мужика, когда тот проходил мимо. «Принеси лавку». Сам я не знал, где у нас они находятся. Обычно-то мы на стульях да креслах сидим. Но вот услуг такие должны быть. И я не ошибся. Мужик молча кивнул и через минуту принес мне требуемое. Лавка оказалась довольно широкой, почти полметра шириной. Закончив свой привычный комплекс упражнений, я лег на нее, сразу же ощутив, насколько она жесткая и непривычна для моего тела. Надо бы в следующий раз хоть тонкий матрас какой из той же соломы организовать. Но сейчас было лень этим заморачиваться. «Держи мне ноги», — приказал я Пелагее. Та растерялась, не зная, как лучше выполнить мое поручение. Подошла к концу лавки и аккуратно взяла меня за лодыжки. При первом же подъеме мои ноги пошли вверх навстречу торсу, и девка их не смогла полностью удержать. «Навались всем телом, не стесняйся!» — вздохнул я. Поняв свою промашку, она встала, уперлась руками в мои ноги, согнувшись словно в поклоне, и навалилась на них всем своим телом. Вот теперь дело пошло. Правда, возникла иная проблема. Скорее, некая неловкость. Каждый раз, как я делал повтор, то невольно заглядывал в вырез на груди девушки. Он как раз напротив моих глаз маячил при подъеме торса. А под сарафаном у той ничего не было. И мне открывался шикарный вид на голую, свисающую вниз грудь. И хоть я и пытался отстраниться в мыслях от такого зрелища, чтобы не отвлекаться, но молодой организм реагировал однозначно. Что было заметно и самой Пелагеи, покрасневшей от смущения и почти не отрывавшей свой взгляд от моих штанов, где натянулся характерный бугорок. Черт. Нет, это точно карма. И ведь и в мыслях не было создавать специально подобную ситуацию, но вот оно как-то само собой выходит. «А Пелагея продолжает сиськами трясти, барина хочет завести!» — донесся до меня чей-то ехидный голос. Обернувшись, увидел сидевшего на крыльце заднего двора Митрофана, который наблюдал за нами. Увидев, что его заметили, мужик тут же быстренько встал и скрылся в доме. Да уж, не зря про него Еремей говорил, что на язык он острый. Девка тоже все слышала, отчего еще сильнее покраснела. «Не обращай внимания», — сказал я ей тихо, — «пускай брешет, это он от зависти». Та молча кивнула, и я продолжил упражнение. Домой возвращался, чуть прикрывая рукой свои штаны, чтобы не сильно было видно мое возбуждение, а там быстро переоделся и вышел к завтраку. Сразу после еды мы с отцом сели в уже поданные Митрофаном дрожки. Каким бы острым на язык мужик не был, но свое дело знал хорошо. И в дороге благоразумно молчал, лишь спросил дозволения на дудочке сыграть. Которое и получил от отца. Так что ехали мы под музыку. Не бог весть что, но чем-то прошлую жизнь напомнила. Когда вот так же под какой-то мотивчик движешься по дороге. А день начинается в целом ничего. Пелагея после зарядки барина ворвалась в их девичью комнату, вся сгорая от стыда и непонятного томления внизу. Ей и так плохо спалось. Всю ночь перед глазами стояла картина, которую она в комнате господина увидела. А сейчас и вовсе сердечко билось, как оглашенное. «Ты чего сидишь?» — строго спросила ее Евдокия, зашедшая в их комнату. «Тебе еще в комнате у Романа Сергеевича убирать. Да потом мне поможешь полы в зале, да в столовой помыть». «Евдокия Семеновна». Решила она поделиться своими тревогами со старшей служанкой. «Что мне делать?» И она рассказала все, что на ее душе было. И как она боялась к князю попасть, и здесь оказалась. И потом снова боялась уже, что молодой господин на нее глаз положит. Да силой возьмет. «А сейчас мне уже и самой хочется, чтобы он меня притиснул где-нибудь», — поделилась Пелагея. «Девки в деревне рассказывали, каково это. С мужиком на сеновале поваляться. И чувства свои описывали точь в точь, как у меня сейчас. А Роман Сергеевич, я ведь вижу, что любо ему. Но он вообще ничего не делает. Словно брезгует». Из глаз девушки полились слезы. О подслушанном разговоре господина с его отцом Пелагея удержалась рассказать лишь в последний момент. Тогда ведь он тоже сказал барину, что не желает ей пользоваться. «Успокойся», — присела рядом Евдокия. «И радуйся, что господин тебя не трогает. А если он тебе пузо надует? Что с детем делать будешь? Ты думаешь же, что его признают? И что твоя жизнь лучше станет? Да Ольга Алексеевна тебя сосвету тогда сживет. Сиралькой у князя тебе тогда за счастье покажется быть. Она и так-то не желает тебя видеть рядом с Романом Сергеевичем, и будь ее воля, давно бы прогнала. Потому выкинь ты все эти мысли из головы своей пустой, да делом займись. «Не могу», — провыла Пелагея. «Бац!» Голова девки мотнулась от хлесткой пощечины. Та неверяще посмотрела на старшую служанку, которая и залепила ей эту пощечину со всего размаха. «Успокоилась?» — строго спросила Евдокия. Пелагея как болванчик мотнула головой. «Тогда иди работай. А будут еще дурные мысли тебе в голову приходить, я тебе еще раз оплеуху выпишу. Поняла?» «Поняла», — прошептала девка, утирая слезы. «Вот так-то. Все, иди. Работай». Посчитав разговор законченным, Евдокия вышла из комнаты. Быстро приведя себя в порядок, Пелагея выскочила вслед. Затрещина помогла ей выбросить все срамные мысли, встряхнула и откровенно напугала. Еще никогда ее здесь не били. И это еще она легко отделалась. Что будет, если барыня узнает о таких ее мыслях? Даже думать о таком было страшно.